Японская кухня. Си-ойу. Соевый соус. Лучшая марка Киккоман. Ми-рин. Кулинарное вино. Ади-но-мото. Буквально корень вкуса. Универсальная приправа, усиливающая изначальный вкус. Васаби. Тертый зеленый хрен. Дайкон. Японская редька.